Глава 10. Джун. Джун блокировал удар и шагнул назад, возвращаясь в исходную позицию. Майра, казалось, совсем не уставшая за 20 минут спарринга, атаковала снова. Ритм не менялся. Джун, с которого сошло 7 потов, умудрился даже привыкнуть к нему, отвечая на выпады и нанося свои удары почти на автомате. Когда Майра наконец заметила это, возмездие в виде подножки пришло незамедлительно. Покрытие зала, пропитавшееся потом поколений, вздыбилось у Джуна за спиной. Упав на отсырелые маты, он только и смог что застонать и, наконец, расслабить горящие мышцы. На какое-то время все, кроме огня в груди и дыхания, утратило важность. Мысли, не так давно занятые спасением репутации монстра, рассыпались. От болезненно-желтого света ламп перед глазами Джуна пошли круги. Когда сердитая Майра склонилась над ним, окутанная светом, как святая на церковной картинке, отец Хавьер всплыл в памяти совсем не ко времени, жизнь опять вернулась в свое русло. «За что?» — возмутился Джун, приподнимаясь на локтях. «У тебя слишком задумчивое лицо для спарринга», — фыркнула Майра, протягивая ему руку. В таком освещении веснушки на ее лице, обычно почти незаметные, казались темно-оранжевыми. «Но мне есть о чем подумать», — огрызнулся Джун, игнорируя ее помощь. Тело настолько привыкло к напряжению спарринга, что теперь казалось каким-то неверным. Его вело в сторону, голова кружилась, ноги, привыкшие к коротким прыжкам, налились слабостью. Хотелось даже воссоединиться с вонючими матами. Время было позднее. Кроме Джуна с Майрой, в зале оставалась лишь небольшая группка дурачащихся подростков. Один из них ожесточенно лупил интерактивную болванку для спарринга, предусмотрительно отключив питание, чтобы та не могла дать сдачи. Остальные завсегдатаи давно разошлись по делам, ведь когда на уровнях тускнело освещение и до разъединения оставалось немного, темная сторона гармонии лишь начинала свой день. Раньше в это время и Джун уже сидел бы в логове, обновляя координаты, отслеживая изменения на уровнях и подыскивая профили, с которых можно незаметно снять сотню-другую кредов. Майра догнала его у двери в раздевалку. «В смысле есть о чем подумать? Ты хочешь сказать, что не прекратил?» — взволнованно зашептала она. «Ты же собирался вернуться на работу, ты же...» Джун нахмурился. «Возможно, я слишком многого прошу», — сердито ответил он. «Но попробуй поставить себя на мое место. Кто-то совершил несколько убийств от моего имени. Теперь я не могу никуда высунуться. Я заперт в провонявшей чертовой пиццей конторе и вынужден опасаться собственной тени. Да что там, даже отстойный капучино Сонми для меня теперь недосягаем, потому что ты скорее руку себе откусишь, чем пустишь меня на порог». Явно опасаясь, что Джун начнет орать, Майра схватила его повыше локтя и втащила в раздевалку. Все шкафчики здесь были сломаны, тренирующиеся бросали вещи прямо в зале на лавках, а это помещение использовали исключительно для того, чтобы сменить одежду. Никто не полагался на порядочность окружающих. Майра закрыла дверь, приглушив смешки и улюлюканье оживившихся подростков. Уж они-то знали, зачем девушке и парню запираться в раздевалке. Джун опустился на пол. Почерневшие чешуйки сгелития с забитыми пылью промежутками указывали на то, что этот спортивный центр — временное здание. А значит, его в любой момент могут сложить в кубик взломавшие архитектурный код киберпреступники. Джун мрачно усмехнулся, подумав, что гармония могла бы не мелочиться и повесить на монстра еще и череду недавних взломов времянок. «Я все еще готова страховать тебя на сделках, знаешь». Майра опустилась рядом на корточки, с несвойственной ей деликатностью заглядывая Джуну в лицо. Она понимала его обиду и догадывалась, что погорячилась, выставляя его из квартиры в трудный момент. «То, что я беспокоюсь о Сонми, вовсе не значит, что я не беспокоюсь о тебе. И если ты надумаешь, ну, предпринимать какие-то шаги...» Она сделала страшные глаза, и Джун, не выдержав, усмехнулся. «Можешь рассчитывать на мою помощь. Мы же друзья?» «Спасибо тебе», — выдохнул он. «И что вытащила в зал сегодня, тоже спасибо. Это было нужно. Я уже думал, что с ума сойду, потому что... Я должен рассказать Кайтен». «Кайтен?» — нахмурилась Майра. «Какой в этом смысл? Она же твой спонсор, вряд ли она...» «Кроме того, что она мой спонсор, она тоже мой друг и...» Джун замялся. «И архитектор. Чтобы найти лже-монстра, мне нужен архитектор». «Ты уверен, что это обязательно?» «У меня нет выбора». «Мне не нравится, как это звучит, Джун. В смысле, мне не нравится сама идея полагаться на пользователя». «Даже если она откажется помогать, я уверен, что гармонии она меня не сдаст». Джун провел рукой по волосам. «Но меня беспокоит то, как Кай отреагирует, если я расскажу ей о монстре. Я не особо хочу ее расстраивать, понимаешь?» Майра медленно покачала головой. Она не понимала. Она вообще не любила пользователей. Исключением была только Сонми, по понятным причинам. Но Майра не знала Кайтен. Не знала, сколько та сделала для Джуна в прошлом, как много сил, будучи всего лишь 17-летней девочкой, потратила на волокиту со спонсорством. Как совмещала учебу и стажировки, чтобы обеспечивать их обоих. Как вытаскивала его из дурных компаний и опасных передряг в подростковом возрасте. Джун, отрастивший совесть лишь к своим 17, ценил это. А еще он умел радоваться тому, что жизнь Кайтен налаживалась, обретая такую желанную стабильность. Он надеялся, что, став взрослым, став монстром, больше не будет нуждаться в помощи Кай и никогда не доставит ей проблем. Он ошибся. Осознавать это было невыносимо. Но как объяснить Майре, почему? «В некотором смысле Кайтен похожа на Сонми», — попытался он прибегнуть к единственному доступному примеру. Майра иронично подняла бровь, показывая, что не впечатлилась. «Она живет в своем мирке и не любит соприкасаться с тем, что за его пределами». «Ты сейчас о себе?» Солнечно улыбнувшись, Джун показал ей средний палец. Майра беззлобно фыркнула и пихнула его. Поднявшись, чтобы размять ноги, она двинулась к противоположной стене. Пока она измеряла шагами пространство, ее плечи и подбородок опускались, и к Джуну она вернулась совсем потухшей. «Сонми не настолько замкнута в своем мирке, как я думала», — тихо сказала Майра. «В каком смысле?» «Вчера она рассказала мне о своих друзьях. Нашла себе в дополненности клуб по интересам, представляешь?» Новость застала Джуна врасплох. Он живо представил совиные глаза Сонми и ее непослушную розовую челку, шрамы от химических ожогов и острое нежелание выходить за дверь. И она искала себе друзей в дополненности? «Можно узнать...» В горле почему-то пересохло, и Джун сглотнул, пытаясь убрать наждачное ощущение. «Что это за интересы?» Предчувствия были отвратительными. Мрачная ухмылка Майеры сразу подтвердила... «Все очень плохо. Такие, как я. Вернее, наши права». «Ох», — только и выдал Джун. Майра снова села, скрестив ноги и обхватив руками лодыжки. Она была кинетиком и успешно скрывалась от гармонии уже много лет. Ей меньше всего нужно было, чтобы Сонми влезала в борьбу за ее права, заранее проигранную и потому бессмысленную. Права кинетиков в цитадели всегда были сложной темой. При втором порядке их боялись, считая мутантами. В лучшем случае уничтожали, в худшем разбирали на составляющие в лабораториях, исследуя их природу. После того, как оппозиционную партию процветания почти подчистую вырезали, ее остатки обратились к кинетикам. Объединившись, они штурмом заняли Верховную палату, ныне известную как Дворец знаний, и за считанные дни свергли второй порядок. Дальше были расследования и казни. Остатки партии процветания и примкнувшие к ним кинетики образовали временное правительство, впоследствии ставшее гармонией. С тех пор кинетики были незаменимы в реализации ее планов и, если верить новостным порталам, всегда делали это с радостью, тем самым благодаря тех, кто уравнял их в правах с обычными людьми. Но если верить слухам, не в свободах. Эта группа называет себя «Друзья кинетиков». Они собирают свидетельства того, что кинетиков каким-то образом принуждают служить гармонии. Майра понизила тон настолько, что ее было едва слышно. Разрабатывают планы распространения информации по дополненностям. Сочиняют манифест, с которым планируют выйти на улицы. Выйти на улицы, Джун! Сонми! Ты говорила с ней об этом, что это не лучшая идея? Майра выглядела оскорбленной. «Шутишь? И знаешь, что она мне сказала?» Она вытаращила глаза и передразнила полусонный голос Сонми. «Джуни пытается что-то изменить, ты ему помогаешь. Почему мне нельзя попробовать сделать что-то хорошее?» Смежив веки, Майра со вздохом потерла переносицу. «Черт! Почему это так сложно?» «Возможно, то, во что ввязывается Сонми, совсем не опасно», попытался успокоить ее Джун. «И эти друзья кинетиков — просто трепачи, продавливающие диваны по квартирам своих родичей. И ни на какие улицы они в итоге не выйдут. Но в любом случае я бы поговорил с Сонми, просто на всякий случай, если ты, конечно, опять не вышвырнешь меня на лестницу». «Прости, я тогда запаниковала. Повела себя не очень-то по-дружески. Могу представить, что ты чувствовал». «Не можешь», — мрачно подумал Джун, но вслух заявил: «Да ладно, разве я не знал, с какой истеричкой связался?» На шпильку Майра отреагировала слишком спокойно. «Я устала», — сказала она, — «от цитадели, от гармонии, от всего, что делает меня истеричкой. Хочу собрать достаточно денег, чтобы вытащить нас с Сонми отсюда, купить билеты на Эра и улететь навсегда». Джуну потребовалась пауза, чтобы переварить услышанное. Он знал Майру уже несколько лет, и они никогда не говорили о планах на будущее. Ему казалось, будущего, которое можно планировать, не существует для них обоих. Но, похоже, он заблуждался. Это он был один. У него была гармония, непобедимый враг, чьи темные тайны он пытался раскопать в виртуальных лабиринтах, и чье могущество он стремился пошатнуть, затея на целую жизнь. Ничего более подходящего, чтобы удержать себя от падения в безумие нижних уровней, Джун бы не нашел. Но Майра... Она, незарегистрированный кинетик, сепарантка и бунтарка, сумела найти что-то важнее, чем борьба. В Сонме она обрела свою семью, то, о чем она должна была заботиться. То, что в конце концов забрало бы ее у Джуна. «Куда?» Майра пожала плечами, словно не заметив его реакции. «В равнинный союз. Или в бункеры». Она поднялась и посмотрела на Джуна обреченно. «Неважно. Цитадель — это бомба замедленного действия. Я не хочу быть здесь, когда время выйдет». Пока он искал, что ответить, Майра подошла к двери и изо всех сил пнула ее. Та едва не слетела с петель, мощно врезавшись в пытавшегося подслушивать подростка. Майра прокричала что-то веселое вслед его убегающим под визги пострадавшего приятелям, а Джун даже не нашел в себе сил, чтобы посмеяться. Джун ввел код на почтамте. Машина загудела, обрабатывая запрос. Небольшой экранчик на ее боку вспыхнул, но не рекламным блоком, как обычно, а золотым силуэтом огнептицы. Из динамика зазвучал голос речницы гармонии, и Джун застонал, понимая, что ждать посылки для Гефесты ему придется под аккомпанемент пропаганды. «Утопия невозможна», — бодро начала речница. «Но мы трудимся, чтобы сделать цитадель местом, где стабильность и порядок являются достоянием каждого. Поэтому пользователи поддерживают тех, кто не пользуется дополненностью. Поэтому наше общество разделено, но не разъединено. Мост над пропастью, разделяющий нас в силу обстоятельств, строится, каждый день обретая новый камень в свои опоры. Мы стремимся к гармонии, потому что именно она Единственно верный путь. «Мост», — подумал Джун, накидывая капюшон. Вечерняя сырость пробирала до костей, но почтамт не спешил выдавать посылку и отпускать его во свояси. «Да чего хорошая параллель! Если, конечно, не принимать во внимание то, что в цитадели вообще не нужны мосты, тем более метафорические». Никто никогда не говорил о том, чтобы возводить метафорический лифт. Наконец, зев панели выдачи распахнулся, выплевывая несколько небольших свертков. Собрав их в охапку, Джун мрачно глянул на огнептицу, развернулся и тут же едва не сбил с ног девчонку-подростка, пытавшуюся проскочить мимо. «Черт!» — испуганно выругался Джун. Девочка, пискнув, отпрыгнула с траектории его движения. Столкновение удалось избежать. «Извините», — пробормотала она, прижимая к тощей груди картонный ящик с каким-то тряпьем. Джун махнул рукой, мол, все в порядке, а между тем девочка показалась ему знакомой. У нее было вытянутое лицо и огромные глаза с печально опущенными веками. Только когда она скрылась за ближайшим поворотом, очевидно, спеша добраться до своего пункта назначения к разъединению, Джун вспомнил. Это была помощница отца Хавьера. Джун заскочил в пиццерисимо, чтобы отдать Гефесте ее посылки, а оттуда быстро добрался до своего остова. До начала комендантского часа оставалось 20 минут, и он бы поехал к себе вниз, но вместо этого зажал кнопку этажа Кайтен. Кабина взметнулась, заставляя его чувствовать себя невесомой пушинкой, но тяжесть на душе никуда не делась. Он не мог отказаться от решения найти и наказать лжемонстра, но это решение касалось не только его. «О!» — на лице открывшей дверь Кайтен отразилось удивление. «Привет, Джун. Я тебя не ждала». Он прищурился, оглядывая ее болезненно-бледное лицо. Даже кибернетический глаз, казалось, смотрел как-то измученно. На левой руке Кай все еще была черная перчатка для манипуляций в дополненности. Похоже, взяла работу на дом. «Но ты же все равно рада меня видеть?» — спросил Джун, невольно прощупывая повод оттянуть момент признания. Кайтен фыркнула и кивком пригласила его войти. Джун не мог отказаться, и теплая атмосфера жилища Кай поглотила его с первого шага. Он двинулся было на кухню, откуда пахло выпечкой, но бдительная Кайтен заставила его прежде сменить кроссовки на гостевые тапочки и помыть руки. Усадив Джуна за кухонный стол и поставив чайник, она села рядом и зевнула. «Много работы», — пояснила Кай, пододвигая к нему блюдо с круассанами. «Мне предложили должность в Spiral Tech, но для этого нужно подготовить парочку лекций для Дворца Знаний». «Ты же в курсе, что за знаниями туда никто не ходит?» — спросил Джун с набитым ртом. Он лично не раз дремал в аудиториумах дворца после бессонных ночей в логове, пока несчастный лектор отдавал гармонии бессмысленный общественный долг. «Я верю в лучшее», — Кайтен была в своем репертуаре. Заметив, наконец, рабочую перчатку, она сняла ее и аккуратно разложила перед собой. Не зря же двери Дворца Знаний распахнуты для всех. «Как твои дела?» «Прекрасно!» Джун постарался, чтобы это не прозвучало издевательски. «Я вернулся в пиццерисимо». «О, точно!» — Кай заметно оживилась. «Как поживают Гефеста с Джонором?» «По-старому!» — отмахнулся Джун. Гефеста приходилась дальней родственницей матери Кайтен. «На днях твой парень заходил». «Знаю, Вик упоминал». Зевнув еще раз, Кайтен вдруг улыбнулась. Джун уже предвкушал, как она отчитает его за двойную порцию жирных пепперони, но Вик оказался лучше, чем он думал. «Ох, как я рада, что вы с ним так поладили, и что ты, ну, не пропадаешь внизу». Она потянулась вперед и ободряюще сжала его пальцы. Тронутый этим жестом, Джун почувствовал себя крайне паршиво и рад был, что она почти сразу убрала руку. «Квартира на хорошем уровне. Уютная и теплая. Любимая работа. Человек, который, похоже, действительно о ней заботился. Кайтен заслуживала всего этого. И разве Джун мог стать тем неловким движением, которое разрушит хрупкий и прекрасный карточный домик ее покоя? Разве имел он на это право? «Кайтон, мне надо кое-что тебе сказать», — начал он, когда Кайтон поднялась, чтобы заварить им чай. «М?» — она застыла с банкой чайных листьев. «Нет, он не мог». «Черт!» — выпалил Джун, поднимаясь. «Кажется, я выбрал не самый удачный момент для визита. Время до комендантского часа на исходе». «Ты можешь переночевать здесь? Я постелю тебя на диване. Где душ, ты знаешь». Кай вдруг оставила в покое чашки и вернулась за стол. «Послушай, Джун, в последнее время мы видимся все реже, но ты должен знать, что я всегда тебе рада. Ты — моя семья. И если тебя что-то беспокоит, знаю, я не самый душевный на свете человек, но ты всегда можешь поделиться». «Спасибо», — не глядя на нее, выпалил Джун. «Ты... ты тоже можешь на меня рассчитывать. Во всем». Что он мог ей предложить, кроме новой порции проблем? Он поднял глаза, ожидая увидеть на лице Кай снисходительность, и он бы не воспринял это как оскорбление. Но Кайтон смотрела серьезно, как будто через брешь в коконе своей уверенности. Она восприняла его неловкие заверения близко к сердцу, и Джуна это застало врасплох. «У меня с дополненностью происходит какая-то чертовщина», — сказала Кай, поежившись. «Какие-то странные сообщения, несистемным шрифтом. Они почему-то не фиксируются, все проверки на вирусы дают отрицательный результат и...» Джун молчал, не зная, что ответить. «Я могла потерять Киру, если бы одно из сообщений не велело мне обернуться. Я бы просто уехала и не успела снять с нее линзы, прежде чем...» Кайтон судорожно сглотнула. «Но в остальном, тот, кто пишет эти сообщения, знает меня. Складывается впечатление, что он читает мои мысли, что он знает обо мне все». Последнюю фразу Кайтон произнесла каким-то особенным тоном. Джун поначалу не понял, что она имеет в виду, но она пояснила. «Я боюсь, что эти буквы перед глазами — то же самое, что голоса в голове». «Ты не сумасшедшая!» — выпалил Джун, напрочь обескураженный новой информацией. «Все сумасшедшие когда-то с этого начинали, но мне совсем не хочется начинать сейчас». Когда Джун вышел из душа, дверь в комнату Кайтон была уже закрыта. На разложенном диване аккуратной стопкой возвышался комплект постельного белья. Постелить себе он мог и сам, забота Кай никогда не была чрезмерной. Тут же лежали его старые пижамные штаны и футболка с карикатурным марсианином, чистые, приятно пахнущие кондиционером из прачечной. Переодевшись, Джун обнаружил, что штаны едва достают ему до лодыжек, а футболка слишком узка в груди. Кайтон забрала их в новую квартиру. Она не отказалась от Джуна с облегчением, едва он стал совершеннолетним. Она не собиралась вычеркивать его из своей жизни. Она беспокоилась о нем. А он был эгоистом. Джун долго не мог уснуть, пытаясь придумать, как ему протестировать дополненность Кай, чтобы понять, есть ли у странных сообщений фиксируемый источник. И, естественно, вне зависимости от результатов, он должен будет найти другого архитектора. Он не мог вовлекать Кай. Она заслужила свою жизнь.